Национальный аромат. Каким образом еврей Давид Шниц оказался не сильным студентом в институте с военной кафедры, а слабым солдатом воздушно-десантной дивизии, история умалчивает. Известно только одно. Воин-десантник из него действительно оказался никудышней. При этом национальность здесь никакой роли не играет. Солдаты-евреи, десантники в том числе, весьма успешно служили в советской армии, а уж про армию Израиля вообще молчу. Однако рядовому Шницу, ратной славы его библейского пращура, щупалого тезки Давида, что еще будучи древнееврейским призывником, великана Голиафа побил, совсем не хотелось. Отлынивал он от исполнения воинских обязанностей как мог. Но в десантной роте не слишком-то и посочкуешь. На то старшина и сержантский состав имеются. Раз-два, что не так, удар по почкам, упал, отжался, на худой конец строевая подготовка. И кросс до упаду. Вот, наверное, из-за такой специфической нагрузки открылась ушница на ноге как раз по срезу голенища здоровая язва. На вид она больше всего напоминала трофическую язву у диабетиков. У тех часто ноги подобным страдают. Однако концентрация сахара в крови ушницы была абсолютно нормальной, и такая версия полностью отпадала. И нельзя сказать, чтобы язва уж очень гноилась. Инфекция словно щадила ее, выделений практически нет. Нет и общих проявлений инфекционного процесса. Региональные лимфоузлы, что стоят по ходу оттока лимфы из этой болячки, увеличены весьма умеренно. Ни лейкоцитоза, повышение количества лейкоцитов в крови при инфекциях, ни интоксикации. При такой здоровой гуле хоть по вечерам-то легкая температура должна быть, но градусник упорно показывает норму. Но если дело не в микробах, то в чем же? При этом сам Шниц особых льгот не требовал. Полежал несколько деньков в лазарете, был проконсультирован хирургом и терапевтом в медбате, а потом, получив тюбик второкорта, отправился лечиться амбулаторно. То есть был выписан в роту с освобождением от бега и строевой подготовки. И, похоже, такой исход солдата вполне устраивал. Он вначале ежедневно, а потом раз в три дня приходил в медпункт на перевязке, не роптал, не жаловался, выполнял все прописанные назначения. Вот только на язву они не действовали никак. Какая была, такая и осталась. Не помогли ни мазь с антибиотиками, ни бактерицидные компрессы, ни даже аутогемотерапия, внутримышечный укол собственной кровью с дестимуляцией иммунитета, ни кварцевание, облучение ультрафиолетовым светом, ни припарки, примочки, присыпки, ванны, лекарства внутрь и все остальное, на что армейская медицина богата. И вот однажды пошел начмет в солдатскую столовую присмотреть за тамошней гигиены, ну и пробу снять, конечно. Ходит, бродит себе по цехам, страху на наряд нагоняет, дошел до корней, там, где овощи чистятся. Вообще-то с позиции гигиены самый безопасный участок. Задерживаться в корнечистке особого смысла нет. Начмет глазами зыркнул и прошел в другую комнату. Только он дверь прикрыл, как вдруг вбегает туда запыхавшийся солдат и орет знакомым голосом. «Эй, наряд! Дайте мне полкило чеснока! У меня весь кончился!» Наряд и знать не знает ни про какой чеснок, с чего это всем раздавать казенное добро направо и налево. А солдат настырный попался, свое требует. «Да мне сам начмет лично приказал здесь чеснок брать. Мне не на еду, на компрессы, язву лечить». Стоит начмет за дверью и вспоминает, это кому же он такое народное средство прописывал. «Не Шницу ли?» Голос, похоже, его. Постоял еще немного, а как Шниц ушел, быстренько снял пробу, поел досыта лучшего, что в котле выловить можно, и пошел прямиком в роту, где тот еврей служил. Как раз на общее построение успел. Ротные и взводные перед строем ходят, перед обедом какие-то наставления всему личному составу читают. Появляется начмет. Поздоровался с солдатами, давая о чем-то с ротным и взводными шепотом говорить. Потом командует. «Рядовой Шниц, а ну выйти из строя и снять сапоги!» Шниц выходит, прихрамывая, медленно снимает сапоги. «И портянки снимай, штанину закатить!» Не унимается начмет. С голени падает какой-то компресс. По казарме разносится крепкий чесночный дух. Начмет вздыхает и спрашивает командиров, не замечали ли такого раньше? Те отвечают во всю свою луженую глотку. «Да как же не заметить? Давно заметили, постоянно от него чесноком воняет. Вначале он говорил, что ему, как настоящему еврею, так вонять положено, мол, порода такая или национальная черта. Потом увидели, в чем дело, он чеснок трет, из него компрессы на свою болячку делает. Говорит, что вы, товарищ майор, лично прописали такое лечение, мол, больше ничего не помогает. Все же знают, что чеснок — овощ бактерицидный, всяких там микробов убивает, и витаминов много, для здоровья полезно. Логично все. Мы ничего не подозревали, тем более если по вашему рецепту. Я? Я такое прописал? Да вы что? Это же называется членовредительство. Чеснок кожу разъедает. Он же этим компрессом свою язву не лечит, а создает. А вообще в десанте больных быть не должно. У нас есть только две категории — живые и мертвые. Шниц, если увижу тебя в 100 метрах от медпункта, то переведу во вторую категорию в виде шницеля.